Кричали и плакали чайки, шумел океан. Был день равноденствия. Мы стояли тесной кучкой на скалистом обрыве острова Мун и смотрели вслед уходящему кораблю. Грустные прощальные гудки, разноцветные ракеты в нашу честь с капитанского мостика. И вот уже слышим только крики птиц. Дельфин скрылся за туманным горизонтом. Плохая видимость сегодня. Буруны с грохотом разбивались о скалы, и остров окружала белоснежная пена, холодная водяная пыль. Все замерзли, устали, немножко пали духом. Мы остались одни, несколько человек. Уже не было с нами нашего капитана, штурмана, старшего механика, начальника экспедиции. Совсем одни на безлюдном острове. А со мной не было моего Иннокентия. Мы пошли на скованную камнем и бетоном осоль, ставшую нашим домом на суше. Меня ввели под руки дядя и Миэль, потому что, странное дело, ноги мои то и дело подламывались, будто они были из картона. И мне не подняться бы на палубу осоль, если б Харитон и Миша не втащили меня словно куль. А потом я сразу очутилась на своей койке, и Миэль раздевала меня, укрывала одеялом, гладила по нечесанным волосам, что-то приговаривая и прерывисто вздыхая. Добрая и ласковая она, Миэль. Потом зашел дядя и, покачав седой головой, заставил меня выпить какое-то лекарство. Как будто существует лекарство от любви и от горя. На острове Мун весна. Всюду пробивается зеленая сочная трава, даже из расщелин в мраморе. Кустарники покрылись светло-зелеными листьями. Распустились почки на японской березе. И день ото дня зеленое становится ярче и радостнее. Шлюпка чуть покачивается в спокойной синей бухте, но за полосой бурунов вода кипит и бушует. В шлюпке загоревший и помолодевший барабаш, возмужавший, по-прежнему близорукий Яша Протасов в очках, Харитон с ружьем, и я в летнем платье и без обычного ожерелья и запалов. Боюсь, вдруг упадет в воду и оставляю в каюте. Идет береговое исследование течения. Обычно направление и скорость течения измеряет Яша, приспособив для этой цели поплавки из пенопласта, либо замеряет течение с помощью окрашивания воды флюоресцином. Со шлюпки раствор быстро выливают в воду и засекают это место теодолитами, а затем наблюдают за движением расплывающегося пятна окрашенной воды. Наблюдают или со скалы, или с движущейся за пятном шлюпки. Но попробуй понаблюдать за течением в полосе береговых бурунов и дальше. Не будь с нами Харитона, не представляю, что бы мы делали. Харитон берет у Яши бутылку, наполовину заполненную раствором флюоресцина, чтобы не потонуло, и закидывает ее за буруны, после чего преспокойно прицеливается. Он же таежный охотник и бра... Впрочем, это не важно. Из ружья, заряженного крупной дробью, и стреляет в бутылку. Попадает он всегда с первого раза. И, пожалуйста, наблюдай, фиксируй хоть 10 теодолитами. Хватает 2. Я не выдерживаю и аплодирую. Харитон ухмыляется. Яша от волнения снимает очки, протирает их и, вздохнув от полноты жизни, снова надевает. «Добре, сынку!» — кивает головой довольный барабаш. Он уже наполнил свои склянки образцами воды. Я вынимаю ручной анемометр и определяю скорость и направление ветра. Сегодня мы ждем из Владивостока самолет. Летчик Марк Лосев, он бывает у нас регулярно, привезет письма, продукты, всяческие циркуляры, парочку новых приборов и... одного озорного мальчишку, который нахватал столько двоек, что чуть не остался на второй год.